Однако недолго радоваться поганым, уж близок час возмездия. В Клермоне собрались пастыри Христовой веры, святейший папа Урбан призвал принцев, рыцарей и всех, кто печется о спасении души, нашить на одежду крест, взять оружие и отправляться в Палестину. Ибо, — сказал Спаситель, — кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. И весь христианский мир повторил призыв папы Урбана «Deus lo volt» — «Сие угодно Господу». Так говорил бродячий проповедник, и многие мужчины замка Линдевальд захотели идти в святую землю, биться за гроб Господень, в том числе те сыновья копейщика Арнульфа Дорна, которым к тому времени было больше 15 лет, а таковых у Арнульфа имелось 7. Но старый Дорн, нрав которого был под стать прозвищу, Дорн по-немецки значит «колючка», 4 лучших сыновей оставил дома под страхом проклятия. Отпустил же только 3. 2-го сына Петера, потому что крив на 1 глаз, 4-го сына Клауса, который отличался буйным нравом, и 5-го сына Тео, поскольку тот поклялся на распятии, что все равно убежит, не устрашившись отцовского проклятия. 3 братьев нашили на плечо красный крест, дали обет не возвращаться в родные края, пока над Иерусалимом не воссияет правда, и получили за это от священника отпущение грехов, а их отец от барона отсрочку выплаты долгов. Петер, Клаус и Тео отправились в путь пешком. Коней у них не было, и на 3 имелся всего 1 набор оружия, который они честно разделили между собой. Старшему достался мятый отцовский шлем, среднему — меч с деревянной рукояткой, а Тео, как самому младшему, всего лишь кинжал. Копья они вытесали себе сами. В Савойе братья догнали войско графа Гуга Вермандуа, сына киевской принцессы Анны Ярославны. Он первым из принцев выступил в священный поход и были взяты простыми пехотинцами. Миновало 3 года марши, боев и лишений, прежде чем огромная крестоносная армия, 12 000 пеших воинов и 12 сотен конных рыцарей достигла стен главного города земли Иерусалима. Петр пал от турецкой стрелы в Анатолии. Клаус умер от жажды во время страшного броска через безводную фригийскую пустыню, зато Тео остался жив и превратился из тонкокосного юноши в обожженного солнцем воина, уверенно ступавшего по земле крепкими, кривоватыми ногами. Он давно покинул отряд чересчур осторожного графа Гугу и присоединился к храбрецам лотарингского герцога Готфруа, под знаменем которого стяжал славу и богатство боевого коня, на которого садился только в день церковных праздников, да хорошие доспехи, да мула с поклажей. За славный бой близ Дорилеи великий Готфруа пожаловал Тео в рыцари и подарил золоченые шпоры, снятые с одного из павших. Теперь сын копейщика именовался мессиром де Дорном и вел под своим сине-красным значком отряд из 35 лучников. Охваченное благочестивым нетерпением, крестоносное войско сразу же ринулось на штурм, но гарнизон арабского военачальника Ифтикара стоял крепко, и многие христиане в тот день сложили головы под неприступными стенами. Одни говорили, что нельзя было идти в священный бой 13 числа, да еще в понедельник, другие сетовали, что надо было построить осадные башни и запастись достаточным количеством лестниц. Почти достигнув цели, армия оказалась на пороге гибели. Деревни вокруг были разорены, немногочисленные колодцы отравлены, доспехи так раскалились под июньским солнцем, что кожа покрывалась волдырями, а из Египта на выручку осажденным спешила огромная сарацинская армия. Горячий ветер из пустыни сыпал в глаза песок и пах смертью. Но Готфруа и прочие полководцы не пали духом, потому что вера их была велика, а сил отступать к морю все равно уже не осталось. К Крестоносцы построили 3 перекатных башни. Потом все — принцы, рыцари, простые воины, обнажив головы и разувшись, с пением молитв обошли вокруг города.